إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение книги الركائز العشر، 10 столпов. Что это за 10 столпов? Напоминаем, что это 10 столпов, которые помогут нам приобрести знания, которые помогут нам, или же можем назвать их для себя просто 10 ступенек на лестнице, которые приводят к чему? К ильму, к шариатскому знанию. Как хотите, назовите. То есть 10 опор, может быть, 10 столпов, как хотите, 10 правил, придерживаясь которых ты дойдешь до точки назначения, которая называется аль-ильм, или тахсиль аль-ильм, шариатское знание. Наам. Таиб. Мы разобрали с вами первые 4 столпа, и затем перешли к следующим 6, которые упомянул имам Аш-Шафии. Так ведь, сказав, «Ахи лан таналя аль-ильма илля би ситта». Ты не сможешь постичь знаний, если не будет у тебя 6 вещей. «Саунбика би тафсилиха». Бибаяни. Я тебе сейчас скажу, подробно расскажу, что это за 6 вещей. И он начал упоминать. Закаун, вахирсун, вачтихадун, вабульхатун. Так ведь? Дальше. Васухбату устадин, ватулю заманин. И мы разобрали на прошлом уроке такой столб, такое правило, как аззака. Правильно? Что такое аззака? Проницательность или сообразительность, так ведь? Смекалка, если хотите. И об этом мы уже поговорили. Следующее из того, что упомянул мама Шафия, это что? Хирс. Такая вещь, которую называют хирс. Что значит хирс? То, что мы можем перевести условно как стремление. Стремление к знанию. Или можем сказать хирс, то есть жажда. Вот когда человек в жаркую погоду, допустим, постился, и вот ждет Магриба, дают азан на Магриб. Как он, то есть он переполнен жаждой, этот человек. Как он стремится попить воды, так ведь? Быстрее он жаждет. Он хочет быстрее попить воды, напиться, так ведь? Как, вот точно так же человек должен быть, как будто что? Как будто он очень сильно хочет пить. Стремится к знанию, так же, как должен стремиться, или так же, как стремится жаждущий человек к воде. Вот точно так же талибуль ильм, или талибатуль ильм, или талибун лиль ильм, должен что? Устремиться к знанию. Жаждать этого знания, хотеть, желать, гореть этим знанием, постижением этих знаний шариатских. Сказал автор, говорит, фальхирсу аля тахсили ильм сабабун ли тахсилихи. То есть вот такое стремление, жажда знаний является одной из причин, которые помогут тебе постичь это знание, приобрести это знание. И если Всевышний Аллах Субханаху Ва-Тааля увидит в тебе хирс, что такое хирс? Стремление. Стремление, жажда, горячее желание к постижению знаний. Если Аллах Субханаху Ва-Тааля увидит в твоем сердце это, то что? Поможет тебе. Аллах Субханаху Ва-Тааля поможет тебе приобрести это знание. Как сказал Всевышний Аллах, «Инна Аллаха ма'аллязина таккау». وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Аллах вместе с теми, Аллах сам будет с тобой на этом пути приобретения знаний. Аллах будет тебе сопутствовать, помогать тебе заучивать, помогать тебе посещать уроки. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا Аллах с теми, которые его боятся. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ И те, которые совершают благое, делают ихсан, стремятся к этому благому. وَالْإِنسَانُ إِذَا عَرَفَ أَهَمِّيَةَ الشَّيْءِ حَرَصَ عَلَى تَحْصِيلِهِ Если человек арафа ахамиату шей, важность, будет знать важность какой-либо вещи, хараса аля тахсилихи, он будет стремиться постичь это. Если человеку скажут, допустим, у него экзамен, от этого экзамена зависит его аттестат в школе, допустим, как пример просто. И ему скажут, там-то, там-то есть ответы на задания, которые будут завтра. Ты можешь сходить, купить или просто взять и подготовиться. Что он сделает? Что угодно сделает. Может такси, если у него машины нет, возьмет такси. Если такси нету, что сядет на велосипед? Если нет на велосипед, что? Пойдет пешком, побежит, пойдет. Если ног нет, поползет. Если это важно. А важно ли знание? А что может быть важнее знания? Что может быть важнее шариатского знания, которое даже важнее, чем еда и питье? Мы об этом говорили, и до нас об этом говорил кто? Имам Ахмад. Сказал, что еда и питье, человек в нем нуждается один раз в день, если поест, не умрет. Может, два раза. Однако шариатское знание, каждый шаг должен быть сопоставим с Кораном и Сунной Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы не ошибиться, чтобы не пасть в харам. Так ведь для этого всего нужны знания. Именно поэтому Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, свой день начинал со слов «Аллахумма инни ас'алюка ильман нафиан», в первую очередь, «Аллах, я прошу у тебя полезного знания, которое мне поможет разобраться». Ризкан таиба. Какой риск будет таиб? Какой амаль, который я буду совершать в этот день, будет мутакаббаль, принят Всевышний Аллах? Это все помогает в этом знании. Также? Поэтому знание важно. Знание важно. Если человек поймет и осознает важность этого, он непременно будет стремиться к этому. وَالْعِلْمُ أَعْظَمُ شَيْءٍ يَتَحَصَّ لَهُ الْمَرْءُ. И действительно, знание – это самое важное, к чему стремится человек, который приобретает человек. Наам. Поэтому, вот сейчас слушайте внимательно. فَعَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحِرْسُ الشَّدِيدُ عَلَى حِفْظِ الْعِلْمِ. Поэтому приобретающий знание должен что? У него должен быть «Аль-Хирсу Шадид». Сильное стремление, сильная жажда пусть будет. Во-первых, «Аля хивзил ильм» – заучить знание. «Ва фахмихи» – понять это знание. «Ва муджалясатиль уляма» – сидеть вместе с учеными, посещать собрание ученых. «Ва таляки анху» – приобретать, то есть постигать от них эти знания. وَيَحْرِسُ عَلَى كَثْرَةِ الْقِرَاءَ. Он должен стремиться что делать? Много читать. وَاسْتِغْلَالِ عُمُرِهِ وَأَوْقَاتِهِ. И должен использовать свою عُمُر أولًا, свою жизнь, وَأَوْقَاتِهِ وَقْت, свое время для этого. وَيَكُونُ شَحِيحًا جِدًّا عَلَى وَقْتِهِ. طالب العلم لابد أن يكون شحيحا على وقته. ما معنى شحيح؟ بخيل. لا. Жадным должен быть. Жадным. Вот бывают люди жадные. Их попросишь, скажешь, можешь дать один доллар? Нет, ты что, это мои деньги, я их заработал. Жад, ни за что не отдаст. Драться будет с тобой. Если ты попробуешь забрать, кусать будет тебя. Но ни за что не отдаст. Один дирхам даже не даст, один рубль даже не даст, жадный. Вот талиб аль-илм должен быть таким же жадным относительно денег? Нет. Относительно чего? Времени своего. Относительно своего времени, относительно своей жизни должен быть жадным. Аля вактихи, наам. Поэтому шейх говорит, у того, что человек харис или человек не харис, у этого есть свои признаки. Мы можем посмотреть на человека и сказать, стремится он к знаниям или нет, жаждет он этих знаний или нет. А вообще, было нам велено быть харисами, харисын, или нет? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал, «Ихрис аля маянфаук». Как переводится? Стремись к тому, что приносит тебе пользу. Ихрис аля ма янфаук, валя таджас. И не проявляй слабости, сказал. Стремись, устремись к тому, что приносит тебе пользу, и не проявляй слабости. А что может быть, что приносит большую пользу, чем знание? Нету такой вещи. Шариатское знание. Знание всему голова. Так ведь? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелел. Однако, как нам узнать, человек харис или не харис? Мы сказали, есть свои признаки. Из этих признаков, если человек заучивает знания, то знание, которое он постиг, он его заучивает. Если он услышал на уроке хадис, значит, что он делает? Есть две категории людей. Один пришел, тетрадку убрал, если, конечно, она у него вообще была. Тетрадку убрал. И до следующей недели, в которой у него урок, и даже не открывает эту тетрадь. Второй что? Как только на уроке услышал хадис, записал его в тетрадь. Пришел домой, прочитал. Походил, походил, еще раз повторил его. И так что до тех пор и вышел на улицу, применил этот хадис, рассказал кому-то этот хадис. Или что-то с ним случилось, он напомнил кому-то об этом хадисе, процитировал слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Кто из этих людей харис? Приобретение знаний. Кто достигнет этих знаний? Кто сможет постичь эти знания? Второй, конечно же. Так ведь? Значит, из признаков, из указаний на то, что человек харис, стремящийся к знаниям, то, что он знания что делает? Учит. То, что он заучивает то знание, которое он получил. Затем что? Старается его понять. Если он не понял какой-то вопрос, если он не понял какой-то вопрос, что? Перечитывает еще раз. Переслушивает еще раз. Не говорит, ну ладно, не понял, ничего страшного. Хорошо, перечитал, переслушал, не понял, подходи к устазу, спрашивай. А что означало вот это? А как понять вот это? А какой ироб у этого слова? А почему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал именно так? Спроси у шейха, у которого ты учишься и так далее, или у другого какого-то шейха, которому ты доверяешь. Также из указаний на то, что человек стремится действительно к знаниям, хочет быть харис на пути приобретения знаний, то что, во-первых, он читает урок еще до того, как пойти на урок. Каждый из вас знает ту книгу, которую вы проходите, так ведь? Все знаете книгу. Каждый из вас знает тот вопрос, на котором он остановился, так? Так. Что мешает вам открыть книгу до урока и посмотреть, какой вопрос будет следующий разобран, чтобы это не было сюрприз для вас на уроке? Мы же здесь не подарочки дарим друг другу, так ведь? Вместе с тем, что знания являются подарком. Именно такие подарки дарили друг другу сподвижники. Говорю, хочешь, я подарю тебе подарок? Он говорит, конечно. Я слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал так-то и так-то, и дарил хадис, дарил ему знания. Самый дорогой подарок, субханаллах. Так ведь? Поэтому человек перед уроком может посмотреть, что будет, почитать. Если он что-то не понял, сидя на уроке, он уже будет более внимателен, будет заострять свое внимание на тех местах и останавливаться, которые он не понял во время своего чтения. И более внимательно слушать шейха, что он скажет, как он растолкует это. Если это же даже после урока у него остались какие-то недопонимания, то человек харис, который стремится к знаниям, он подходит к шейху с уважением, вежливо спрашивает, говорит, шейх, не могли бы вы сказать, вы упомянули то-то и то-то. А что означали вот эти слова? А как нам понять вот эти слова? А как этот хадис совместить с другим хадисом пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Вот так делает человек, который харис. Затем, когда он приходит домой после того, как понял знание, мураджа, музакаратуль ильм, повторяет это знание, не забывает, не забрасывает эту всю тетрадь, которую он записывал. Конечно, если он записывал. Потому что также из указаний на то, что человек стремится и хочет знаний, то, что он записывает это знание, а не просто сидит и головой кивает. Так ведь? Повторяет это знание для того, чтобы, если он придет на следующий урок и у него спросят, отвечает. Иногда приходишь на урок и просто говоришь, ты не спрашиваешь его хадис, ты не спрашиваешь его тот, кто передал этот хадис. Ты не говоришь ему, расскажи вкратце толкование этого хадиса. Нет, ты просто говоришь, какой был хадис на прошлом уроке? И все глазками хлопают. Субханаллах. Разве это что? Харис такой человек или нет? Описал себя таким качеством, как хирс? Нет. А если нет, сможет он постичь знания? Сможет он взять знания? Не сможет, субханаллах. Поэтому человек должен повторять, чтобы когда учитель, харис он тот, который, когда учитель его спрашивает, он отвечает. До тех пор, пока учитель сам уже не знает, что у него спросить. Он говорит, какой вопрос мы прошли на прошлом уроке? Он говорит, 22-й. Хорошо, о чем он был? Сколько лет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал в Мекке? Хорошо, сколько лет призывал? 13. К чему призывал? К таухиду. Еще к чему? К иману. Хорошо. Кто первый принял, ответил этому призыву? Он говорит, из числа мужчин? Из числа мужчин. Свободных? Свободных. Абу-Бакр. Хорошо, а из числа вольноотпущенников? Кто? Вольноотпущенников. Заид ибн Харитса. А из рабов? Беляль. А из женщин? Хадиджа. Субханаллах, думает, смысла нет его спрашивать, все знает. Вот это харис. Вот это человек харис к знаниям. Повторяет, заучивает, знает. Когда его спрашиваешь, отвечает. А бывает так, что студента не было на уроке по какой-то уважительной причине? Заболел? Или что-то случилось у него? Может быть так? Может быть так? Что делает харис? Если он пропустил урок, прослушивает, пересматривает видео, прослушивает аудиоурок, берет тетрадь, переписывает, спрашивает у своих, что? Талибатуль-Ильм, с которыми он вместе приобретает знания, братьев, сестер, что проходили, какой был хадис, переспрашивает. А в наше время, субханаллах, говоришь, хорошо, брат, какой хадис был пройден на прошлом уроке? Меня не было. Субханаллах, как будто это оправдание для тебя. Раз тебя не было, значит, ты еще больше усилий должен был приложить. То, что тебя не было, это не оправдание, это порок тебе. То, что ты пропустил урок. А ты хочешь, чтобы какая-то порицаемая вещь стала тебе оправданием. Это так не бывает, субханаллах. И тем более это что? Не то, чем описаны люди, которые хотят хирса в приобретении знаний. Поэтому во время сподвижников вспомните Умар радиаллаху анху, и был у него сосед Ансари. У них было дело, у них была какая-то работа. Иногда им приходилось отвлекаться от собраний с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Но что они делали, что придумали они? Кто знает? Один день уроки пророка, саллиллаху алейхи вассалям, посещал Умар. Другой день, что Умар занимался делами, посещал Ансари. Тот день, который пропустил Умар, Ансари рассказывал ему, что было на этом уроке. Когда же пропускал он, Умар рассказывал, вот эти люди стремились к знанию. Эти люди желали знаний. Эти люди хотели, жаждали знаний. Не могли они даже и дня пропустить. Если так случалось, что пропускали, расскажи, что было, что поведал пророк, саллаллаху, какой хадис проходили. Ты заучил, послушай меня, правильно ли я заучил этот хадис? Давай я тебе расскажу. А можем мы выделить день, чтобы все хадисы повторить, друг другу рассказать, все вопросы повторить? А что означало вот это слово? Кто мне напомнит? И так далее. Вот эти люди хотят знаний. Также шейх что отметил? Сказал, муджалясатул уляма. Тот, кто стремится к знаниям, он стремится к кружки, в которых стремится посещать уроки, в которых даются знания. Стремится поехать на урок, если какой-то урок дает шейх, он стремится, субханаллах. Не так, что папа или мама говорит, поедешь на урок? Нет, я что-то не хочу, я что-то приболел, у меня воспаление хитрости, у меня болят волосы, у меня вспотели зубы и так далее и тому подобное. Куча оправданий начинается, чтобы на урок ехать. Харис сам подходит, говорит, когда урок? Харис знает, когда урок. Знает, по каким дням, в какой мечети, какой шейх, какую книгу читает и какой урок. Он сам знает. У него все это записано. И он сам подходит к родителю своему, если это ребенок, и говорит, когда поедем на урок? Сегодня урок у шейха Азиза, сегодня урок у шейха Салиха, сегодня урок у шейха Саляха, сегодня урок у такого-то шейха. Такую-то книгу, хадисы. Наддар Аллаху мраан, самиа макалати. И так далее, и тому подобное. Сам первый, он стремится к знаниям, он хочет знаний. Он хочет знаний. Как говорили правильные предшественники, «Кун талибан лиль-ильми, валя такун матлюба-ль-ильм». Ты будь приобретающим знания, ты ищи знания, и не делай так, чтобы знание тебя искало. Чтобы как мама непослушного ребенка за уши вот так приводила, чтобы не было так, что тебя родители приводят на урок, «На, слушай». Ты первый проявляй стремление, хирс у тебя должен быть, если ты хочешь знания. Без этого ты знания не постигнешь. Если ты что, едешь на урок, когда нужно? Смотришь, до мечети тебе нужно ехать 15 минут, например. До мечети доехать 15 минут. Урок начинается в 18:00, после намаза, допустим, магриб. Во сколько нужно выезжать? 18:15? 18:30? Во сколько нужно выехать? Нужно выехать пораньше, так ведь? Человек, который харис, выезжает пораньше и садится перед шейхом. Если много людей в мечети, не прислоняется к задней стене мечети, а приближается к шейху, старается быть ближе, старается сидеть перед шейхом. Так ведь? Фааснада рукбатейхи иля рукбатейх, вавадаа кафейхи аля фахидейх. Кто так был описан? Джибриль, алейхиссалям, когда пришел к пророку, саллаллаху алейхиссалям, и приблизился к нему, потому что он пришел приобрести знания. Он пришел показать, как приобретаются знания. И харис точно так же поступает, приходит пораньше. У него с собой всегда листочек. У него в кармане ручка, чтобы записать это знание. Я понимаю, люди, которые из числа саляфов, которые слышали знания и запоминали его сразу. Имам Аль-Бухари передается от него, что вот он так книгу брал, вот эту сторону закрывал у книги, чтобы нечаянно не заучить, когда читает. Чтобы не заучить другую сторону. Ну вы же не такие ведь, субханаллах. Наши сердца испорчены. По причине наших грехов Аллах субханаху ва тааля не дает нам знаний, то есть не дает нам такой памяти, такой зака. Поэтому, опять же, передается, что в стихотворении сказано «Шакауту иля вакиин суа хивзы». Я пожаловался вакиу на свою плохую память. Кто из вас на плохую память не жалуется? Я говорю, аят выучили? Да, рассказывай. Валякот атайна, валякот атайна, валякот атайна. Говоришь, валякот баасна. А, да, валякот атайна. Аллах, ля илля илляллах. Шакауту иля вакиин суа хивзы. Я пожаловался вакиу, что я не могу выучить, плохая память у меня. Фааршадани иля таркиль маасы. И он указал мне, что нужно оставить грехи, что нужно оставить ослушание. فَقَالَ عَلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ. И он сказал, знай, что знание – это свет. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَهُ عَاصِ. А свет Аллаха не даруется грешникам. Аллах, знание, оно дорого, чтобы давать его просто грешным людям, которые не заботятся об этом. Знание – это украшение. Знание – это украшение. И как один из праведных предшественников сказал, я не хочу вешать украшения на шее свиней. Я не хочу украшать свиней красивыми какими-то. Кто-то так делает? Свинюшкам, хрюшкам кто-то вешает бусы красивые. Нет, грязи валяются, пусть себе валяются. Так же? Аллаху аль-Мустаан. Знание это то, что украшает. Это хилья. Это хилья для человека. Это украшение для человека. Поэтому мы сказали, что тетрадь, ручка, ранний приход, посещение уроков, все это указание на то, что человек харис, то, что у него есть хирс. Это вырабатывается, это нужно стараться проявлять. То, что человек бережет свое время. Как передается, если не ошибаюсь, от Хасан аль-Басри, он говорил, «Адракна кауман» или «Адракна акваман», мы встретили таких людей, которые берегли свое время намного больше, чем вы бережете свои динары и дирхамы. Иногда один дирхам, что подраться готов? Это мой дирхам, нет, это мой дирхам. Это мой дирхам, мне папа дал дирхам. А? А что касается времени, ты что делаешь? Лежу. А что мне делать? Что, у нас дела закончились? А что мне делать? Ну, конечно, что делать? Коран заучен, Бухари заучен, Муслим у нас заучен уже, Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи. Что забыл? Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи, Ан-Насаи. Сборники заучены, машалла. Что еще делать нам остается, субханалла? Праведные предшественники берегли свое время больше, чем вы бережете свои динары и дирхамы. «Аль-вакту мина-захаб», говорили некоторые. Как переводится? Как? Время как золото, время подобно золоту. Поэтому, если человек хочет приобрести знания, он должен себя описать таким качеством, как? Херс. Таким качеством, как стремление к этому знанию, жажда этого знания. И не постигнет он знаний, если не будет у него хирса. И просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он сделал нас всех такими людьми, которые, такими приобретающими знания, которые будут описаны таким качеством, как хирс. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля очистил наши сердца и сделал искренними перед ним. Табарака ва Тааля. Субханак Аллахума абихамдика. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфируку ва атубу илейк.